Джейн. Офис Кэрол Йонсон располагается на тихой зеленой улочке в Куинс-парк. Открыв дверь, она смотрит на меня с любопытством, едва ли не с испугом, потом быстро берет себя в руки и ведет меня в гостиную. Указав мне на диван, она сообщает, что сегодня просто ознакомительная встреча, чтобы она поняла, сумеет ли помочь. Если мы решим продолжать, то будем встречаться в это же время каждую неделю. Итак, — говорит она, покончив с прелиминариями, — что заставило вас обратиться к терапии? — Причин несколько, — говорю я. Например, мертворождение, о котором я по телефону сказала. Кэрол кивает. Разговоры о переживании скорби помогают разобраться в нем и начать процесс отделения нужных эмоций от разрушительных. Что-нибудь еще? Да, мне кажется, к вам ходил один человек, с которым я связана. Я хочу знать, что ее беспокоило. Кэрол Йонсон решительно качает головой. Я не могу обсуждать других пациентов. По-моему, этот случай особый. Видите ли, та женщина умерла. Ее звали Эмма Мэтьюс. Я уверена, в глазах Кэрол Йонсон явственное потрясение, но она быстро приходит в себя. И все же я не имею права рассказывать, о чем беседовала с Эммой. Смерть пациента не избавляет меня от обязанности соблюдать врачебную тайну. Я правда немного на нее похожа? Она медлит, а потом кивает. Да, я это заметила, как только открыла дверь. Вы, наверное, ее родственница, сестра? Соболезную. Я качаю головой. Мы даже не были знакомы. Она озадачена. «Тогда позвольте поинтересоваться, как вы связаны. Я живу в том же доме, в доме, где она погибла. Теперь мой черед медлить, и у меня отношения с тем же мужчиной». «Саймоном Уэкфилдом», — медленно говорит Кэрол, — «с которым она встречалась?» «Нет. Хотя его я тоже видела, когда он приносил цветы. Мужчина, о котором я говорю, — это архитектор, построивший этот дом». Кэрол смотрит на меня долгим взглядом. «То есть, если я правильно поняла, вы живете в доме на Фолгейт-стрит, как и Эмма, и состоите в связи с Эдвардом Монкфордом, как и Эмма?» «Все верно. Эдвард сказал, что его отношения с Эммой были всего лишь кратким романом, но я решаю не задавать наводящих вопросов». «В таком случае, Джейн, я расскажу, о чем мы с Эммой беседовали во время сеансов», — тихо говорит она. «Несмотря на то, что вы только что сказали, я удивлена тем, что она сдалась без боя». «Да, видите ли, есть одно условие, при котором нам разрешается разрушить врачебную тайну». Она делает паузу. «Если это не повредит пациенту и позволит уберечь от вреда другого человека». «Не понимаю. От какого вреда? Кому?» «Я говорю о вас, Джейн», — говорит она. «Мне кажется, вам грозит опасность».